«Шабос на Хаму» из цикла Гершеля. Было утро, был вечер, день пятый. Было утро, наступил вечер, день шестой. В шестой день, в пятницу вечером, нужно помолиться. Помолившись, в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки. Ни Бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две. Съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Габка в кухне слышит музыку, как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет. Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеля. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску. Из шести пятниц Гершеля праздновал одну. В остальные вечера он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали, жена швыряла укоры, каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеля отвечал стихами. Однажды, рассказывают такой случай, Гершеля захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка, там есть пан. Где есть пан, там вертятся 10 евреев. У 10 евреев не заработаешь 3 грошей. Все слушали шуточки Гершеля, но никого не оказалось дома, когда дело подходило к расчету. С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеля поплелся домой. «Что ты заработал?» — спросила у него жена. «Я заработал загробную жизнь», — ответил он. «И богатый, и бедный обещали мне ее». У жены Гершеля было только 10 пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах. «У каждой жены муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай Бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык и руки, и ноги!» «Аминь!» — ответил Гершеля. «В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонкие, как спички, и дыма от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса». Гершеля не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе. Пришло время, жена устала кричать. Гершеля отошел, лег на кровать и задумался. «Не поехать ли мне к Рабби Борухл?» — спросил он себя. Всем известно, что Рабби Борухл страдал черной меланхолией, и для него не было лекарства лучше, чем слова Гершеля. «Не поехать ли мне к Рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к Рабби Борухл». Гершеля встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно. «Хорошо, Гершеля», — сказали ее глаза. «Ты вчера не дал мне овса. Позавчера не дал мне овса. И сегодня я не получила ничего. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни». Гершеля не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к Рабби Борухл». Когда Гершеля отправился в путь, солнце высоко стояло на небе. горячая дорога убегала вперед. Белые валы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких вазах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные. Пройдя часть дороги, верст 5, Гершель приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя. В лесу Гершеля встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и тихонько перешептывались в вышине. Возвращались к себе, шелестя и вздрагивая. Гершеля не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма. Смыкалась над головой Гершеля и развивалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала. Настала ночь, когда Гершель подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершель взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался. «Можно у вас отдохнуть, хозяйка?» «Можно». Гершель сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи, в большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом. Гершель сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен. В комнате было тихо, кипела вода и качалась на золотистых волнах курица. «Где ваш муж, хозяйка?» — спросил Гершеля. «Муж уехал к пану платить деньги за аренду». Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: «А вот сижу я здесь у окна и думаю, и я хочу задать вам вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у Ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам Шабос Нахаму?» «Эге», — подумал Гершеля, — «вопросец хорош. Всякая картошка растет на Божьем огороде». «Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне... Когда придет Шабос Нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабе Моталеме поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь. Все это тогда, когда придет Шабос Нахаму. Я думаю, это человек с того света». «Вы не ошиблись, хозяйка», — ответил Гершеля. «Сам Бог положил эти слова на ваши губы. У вас будет и сын, и дочь. Это я и есть Шабос Нахаму, хозяйка». Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка. «Это я и есть Шабос Нахаму», — подтвердил Гершеля. «Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших». «И от тети Песи», — закричала женщина. «И от папаши, и от тети Голды. Вы знаете их?» «Кто их не знает?» — ответил Гершеля. «Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами». как они живут там?» — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе. «Плохо живут», — уныло промолвил Гершеле. «Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают?» Хозяйкины глаза наполнились слезами. «Холодно там», — продолжал Гершеле. «Холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за 100 лет не увидите ни разу». «Бедный папаша», — прошептала пораженная хозяйка. «На Пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки». «Бедная тетя Песя», — задрожала хозяйка. «Я сам голодный хожу», — склонив на бок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. «Мне ведь ни слова нельзя сказать. Я считаюсь там из их компании». Гершеле не докончил своих слов. Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света. Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленную печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки, в водке этой плавали апельсиновые корки. Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена. Такого хрена, что от него заплакали бы 5 панов с чубами и контушами. После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом. Что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел? После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет. Папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талис, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой. «Кланяйтесь, господин Шабас-Нахаму! Кланяйтесь всем!» — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. «Или погодите немного, скоро муж приедет!» «Нет», — ответил Гершеле, — «надо спешить! Неужели вы думаете, что вы у меня одна?» В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе. Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою. «Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее может быть умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...» Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место. Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином Шабас-Нахаму. Поравнявшись с голым Гершеле,